Шпагат. Альпика посмотрела на меня с ненавистью. Если бы взглядом можно было бы придавить, меня бы расплющило в лепешку. Стас сжал мой локоть, словно успокаивая. Альпика с обворожительной улыбкой ответила. «Стас, ты же знаешь мою к тебе любовь. Тебе можно и со своим, и со своими. Но ты же знаешь, что мое чутье тонкое. Я сервирую так искусно, что хочется продолжать трапезу. А вот своим и отравиться недолго, особенно если принесенный плод – дичка». Альпика многозначительно склонила голову на бок, но бровь не подняла. Зорин решительно развернулся в ее сторону. «Услышал, запомнил, не впечатлился». Теперь взгляд Стаса стал острым. «А напомни, пожалуйста, я у тебя спрашивал совета?» «Нет, но...» Договорить хозяйка вечера не успела. «Тогда на этом закончим. Я приехал отдыхать, а не грузить себя дополнительными проблемами. Хорошего вечера, Альпика. Надеюсь, ты сделаешь наш отдых приятным». Стас стряхнул со своей руки ладонь хозяйки и, не оборачиваясь, провел меня вглубь дома. Ему помахал мужчина средних лет с коротким ежиком русых, немного темнее, чем у Зорина, волос. Его руку, словно второй рукав, обтекала невероятно красивая девушка. Она улыбалась мужчине, смеялась над его шутками, но я знала эти глаза. В них была печаль. Отблеск настоящей потери. «Кто это милое дитя?» Глядя на меня, спросил мужчина. «Впервые вижу эту красавицу на нашем пати. Откуда вы здесь взялись, милейшая?» «Оттуда». Я качнула головой в сторону входа, где остался Стас. «А, так вы подружка Зорина!» Обрадовался мужчина. «Та самая балерина на канате. Ну-ка, ну-ка!» Его заинтересованный взгляд меня тревожил, а не льстил. Мне хотелось вернуться к Стасу. Но он был занят разговором, и я не решилась его отвлекать. Поэтому я просто пожала плечами. «Дима, ну ее, пойдем к Алене, она уже ждет». Красавица пробовала увести назойливого спутника, но тот не сдавался. «Каролина, ты что? Это же циркачка Зорина. Давай знакомиться». Он решительно шагнул ко мне. «Я Дмитрий Шпотин. А как зовут это прелестное создание?» «Какое?» – не поняла я. «Тебя как зовут?» – спросил Шпотин, делая еще один шаг в мою сторону. «Ангелина», – ответила я, пятясь назад и озираясь по сторонам, чтобы выбрать место для бегства. Девушке, сопровождающей Дмитрия, моя тактика понравилась. Она даже улыбнулась не так натянуто, как сначала. Попробовала отвлечь Шпотина, но тот пёр как танк. «Какое чудесное имя! И девушка какая необычная! Ну, чистый ангел! Как же вы оказались в этом мутном озере?» «Меня Стас привез», — честно ответила я. Все засмеялись. Вокруг нас, словно тину во время прилива, намывало людей. Гости с любопытством нас рассматривали. Некоторые делали вид, что не смотрят в нашу сторону. Другие разглядывали с неприкрытым интересом. Стало зябко. Что говорил Стас, когда привез меня сюда? Что будут скучные люди, с которыми бизнес притворяется отдыхом? И что отвечать только на те вопросы, ответы на которые я знаю? Это меня успокоило. А Дмитрий не унимался. «Ангелина, а ты же циркачка?» «Артистка». «А в чем отличие?» – уточнил Шпотин. «В том, что я профессионально исполняю роли, имея специальную подготовку балерины». «Ты не похожа на балерину. Они умеют стоять на пальцах и делать шпагат. Ты тоже умеешь?» «Умею». «И прямо сейчас можешь сесть на шпагат?» «Могу, конечно же». «Не верю». «А я могу». «И прямо сейчас можешь показать?» Глаза Дмитрия горели предвкушением моего провала, но я была в себе уверена. Уж шпагат я могла сделать в любой момент и совершенно любой. А вот словами у меня получалось гораздо хуже. Поэтому я сняла с ближайшего стула чехол и постелила на пол. Людей вокруг стало больше. Чтобы побыстрее отделаться от приставучего Дмитрия, я скинула туфли и, встав на колени, подобрала повыше складки платья и села на шпагат. Поперечный. Потом, оперевшись ладонями о пол, развернула корпус так, чтобы смотреть на вытянутую правую ногу. Продольный. Вокруг засуетились. Кто-то аплодировал, другие смеялись, перешептывались и показывали на меня пальцем. «Это какой-то неправильный шпагат». Стоящая напротив блондинистая девица в розовом оттопырила и без того пухлые губы. «Я, между прочим, занималась гимнастикой, и там не так делали шпагат. У нее нога сзади неровно лежит. Надо пяткой вверх, а у нее в сторону». Мышцы тянули без разогрева, но в балете все должно быть легко. Никто не должен видеть ни слез, ни пота. Только блеск и характер героя. Поэтому я улыбнулась и ответила. «Это называется выворотность. Это дополнительный поворот ноги. Это сложнее, чем держать ногу прямо». «Ой, да это все ерунда!» Блондинка не сдавалась. «У нас еще тренер во время растяжки подкладывала под ногу кирпичик. Это такой спортивный снаряд. И тогда она еще сильнее растягивалась. Но это...» В меня ткнули пальцем с заостренным маникюром. «Конечно же, так не сможет». Не вставая на ноги, я смотрела зал. В углу стояли диванчики с подушками-валиками. Мышцы ныли, но я покачала корпусом вперед и назад, пытаясь потянуться без травм. Дмитрий впился в меня взглядом, словно старался им удержать на месте. Его спутница в платье цвета шампанского аккуратно убрала с плеча прядь каштановых, идеально уложенных волос, и незаметно покачала головой. Но мне хотелось доказать этим выскочкам, что я не просто так занималась всю жизнь балетом, что я не циркачка и не танцовщица. Я кивнула замершему рядом с нами официанту и показала 4 пальца. Он моментально принес мне подушки с дивана. Они были круглыми и неудобными. Вокруг были девушки, на которых мало что было надето. Но я подоткнула подол платья вокруг бедер, чтобы не выглядеть вызывающе. А после этого легла вперед и начала подкладывать под правую ногу валики. Сначала один, потом посидела ровно, подняв руки над головой, чтобы они не соприкасались пальцами, как в третьей позиции. Мышцы ныли, и мне пришлось несколько раз качнуть корпусом вперед и назад. А когда разговоры вокруг стали громче, и вокруг нас собралась целая толпа, я заправила под стопу 2-й валик. Прислушалась к себе. Почему-то мне было важно сделать что-то по-настоящему удивительное для этой блестящей толпы одинаковых девушек с брезгливым выражением общего лица и странными мужчинами. Поэтому я взяла 3-й валик. Аккуратно расправив юбку, медленно, чтобы не выбить предыдущие 2, вставила скругленную подушку под ногу. Раздались вздохи. Несколько девиц, презрительно фыркнув, отошли в сторону. А вот взгляд Дмитрия стал алчным. Теперь он был не просто неприятным. Я чувствовала, что этого человека надо опасаться. Зафиксировав растяжку, я хлопнула ладонями над головой. В толпе раздались редкие аплодисменты. Мне хотелось побыстрее встать и раствориться. Но действовать пришлось медленно. Сначала согнуть аккуратно ноги в сторону, потом вставать так, чтобы платье не задралось, оголяя белье. Мне показалось, что за спинами мелькнула русая голова Зорина. Улыбаясь, я встала на колени, собираясь сделать шаг, но меня грубо схватили за руку.